Всех их я вам называть не буду. Назову только еще одного, и только потому, что в тот момент он был генерал-майором, а потом, как Казаков, как Петров, как Лучинский, стал генералом армии. Его зовут Жадов. О нем известно, что в самый канун войны Жадов, командовавший в Средней Азии горно-кавалерийской дивизией, был назначен командиром 4-го воздушно-десантного корпуса и прибыл на фронт уже в разгар боевых действий. ВИШ, 1971 год, номер 3, страница 124. Если вам кто-то скажет, что генералы собирались на западных границах для проведения контрударов, так вы ему про генерала Жадова напомните, который сменил горно-кавалерийскую дивизию в Средней Азии на воздушно-десантный корпус в Белоруссии. Неужели воздушно-десантные корпуса предназначены для контрударов или для отражения агрессии? Забайкальский военный округ, несмотря на то, что его войска находились не только на советской территории, но и в Монголии, где совсем недавно шла настоящая война с участием сотен танков и самолетов, тысяч орудий и десятков тысяч солдат, был брошен. Среди всех внутренних и восточных приграничных округов Забайкальский был единственным, имевшим в своем составе армии. Их было две, 16-я и 17-я. 17-я армия оставалась в Монголии, но ее уже в 1940 году облегчили до такой степени, что из-за нехватки генералов должность заместителя командующего армии занимал полковник Полубояров. Но и его вызвали сначала в Москву, а затем отправили на северо-западный фронт. Другая армия Забайкальского военного округа, 16-я, тайно ушла на запад. И хотя среди оставшихся жен распускали слухи об иранской границе, командиры 16-й армии знали, что едут воевать, и знали против кого. Штаб Забайкальского военного округа при уходе 16-й армии тоже облегчили, перебросив многих офицеров и генералов в дивизии и корпуса 16-й армии. Пример. Генерал-майор Чернышов командовал 152-й стрелковой дивизией 16-й армии. Его подняли выше, назначив начальником отдела боевой подготовки всего Забайкальского военного округа. Но, когда армия уходила, Петр Николаевич заявил, что пойдет со своей дивизией воевать и добился того, чтобы его вернули в 152-ю. Генерал-майор Лобачев. Трудными дорогами. Страница 147. Не только полковников и генералов средней руки загребали из Забайкалья. Отсюда забирали и действительно больших командиров, самых больших командующих округом. Почему командующих? Разве в Забайкальском округе не один командующий, а несколько? Вот именно несколько. Правда, они не все разом командовали, по очереди. Но очередь не задерживалась. В 1940 году Забайкальским округом командует генерал-лейтенант Ремезов. Его отправили командовать Орловским военным округом. Там он тайно сформировал 20-ю армию и под прикрытием сообщения ТАСС повел ее к германской границе. После Ремезова Забайкальским округом мимолетно покомандовал генерал-лейтенант Конев. Отсюда его перебросили на Северокавказский военный округ, где он тайно сформировал 19-ю армию и под прикрытием того же сообщения ТАСС повел ее к румынским границам. А Забайкальский округ тут же принял генерал-лейтенант, впоследствии генерал армии, Курочкин. До сообщения ТАСС Курочкин отгрузил 16-ю армию, пожелал командирам и бойцам успешно выполнить любой приказ Родины, у 16-й армии самая длинная дорога.